а другой она сжимала мою руку. Наконец она оттолкнула меня, и я понял, что она действительно сильная. Мы смотрели друг на друга. Ее голубые глаза казались бездонными, как голубое небо. «Вы всегда так быстро работаете?» — поинтересовалась она, вытирая губы. Я все еще ощущал ее тело и не мог вымолвить ни слова. Когда я заговорил, мой голос звучал хрипло, как у лягушки после хорошей пьянки. «Ну, это зависит от работы», — ответил я, — «но эту работу мы могли бы повторять без конца». Она спрыгнула со стены. Ее черная головка едва достигала мне до плеч. Она была очень стройна и хрупка. «Да, можем», — подтвердила она и пошла к дому. Я с интересом наблюдал за ней. У нее была грациозная поступь лани. Я любовался ею, пока она не скрылась в доме. Затем я уселся на ее место и закурил сигарету. Оставшуюся часть дня я провел у пруда. Ничего интересного за это время не произошло. Никого не было возле меня, и никто не следил за мной из окон дома. Все время я раздумывал о предстоящей работе, которую мне необходимо совершить сегодняшней ночью. Я думал о сторожах, о собаке, о колючей проволоке, о сейфе, которому я должен был вскрыть внутренности, но больше всего я думал о Веди Рекс. Я думал о ней до самого вечера. Я думал о ней до тех пор, пока из дома не вышел Паркер и не подошел ко мне. Я взглянул на него, как на пустое место. Голова моя была забита совсем другими мыслями. Я попал под колдовское влияние Веди. «Пойдемте», — приказал он. «Перед ужином нам все надо проверить. Мы должны выехать в 9 вечера, когда взойдет луна». Пришлось возвращаться в дом. Веды нигде не было видно. В комнате отдыха нас поджидал Горман. Я прислушивался ко всем звукам в доме, но было тихо, как в морге. «Доминик будет держать кинжал», — давал указание Горман. «Когда вы влезете на стену, он передаст его вам. Будьте осторожнее и не забудьте, что я не желаю, чтобы дело провалилось». Паркер дал мне ключ от черного хода, и мы снова изучали план дома. «Я хочу получить остальные деньги сейчас, прежде чем я примусь за работу», — сказал я Горману. «Вы можете дать их мне сейчас». «Доминик передаст их вам вместе с кинжалом», — произнес Горман. «Вы и так получили слишком много денег, мистер Джексон, а ведь вы еще не начали работать. Я должен быть уверен, что вы начнете действовать». Я усмехнулся. «Хорошо. Но только без денег я не полезу на стенку». Я надеялся увидеть Веду за ужином, но ее не было. Я решил узнать, где она, и сказал, что встретил в саду девушку. По-видимому, это есть мисс Рекс. Заодно я спросил, почему они не пригласили ее поужинать. Паркер позеленел. Он так сжал кулаки, что казалось, из них брызнет кровь. Он выглядел сумасшедшим и был готов вогнать меня в гроб. «Мне не очень нравятся парни, готовые избить меня, даже если они такие, как Паркер». «Вы наняты для работы, мистер Джексон», — прошипел Паркер, уставившись на меня, «и не суйте свой вонючий нос в чужие дела. Мисс Рекс не желает иметь дело с таким негодяем, как вы, и я разделяю ее мнение. Прошу не употреблять ее имени ради пустой болтовни». Я не обратил внимания на эти слова, поскольку они не знали, что произошло у пруда. «Не говорите только «Что все это мне приснилось?» — рассмеялся я, усевшись на ручку кресла.